Если соленья на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим» и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Добрый день! Сегодня, дорогие наши друзья, мы поговорим об атмосфере в семьях, которая царит по вечерам в наших домах. Конечно же, не только по вечерам, это может быть и по утрам, и в выходные, в общем-то, в любое время, когда семья собирается дома. Семейная атмосфера бывает разная. Порой спокойная, порой прекрасная, а порой бывает и так, что дым стоит коромыслом. От чего же это зависит, спросит наш пытливый слушатель. Это зависит от многих факторов. Но в сегодняшней передаче мы уделим внимание такому распространенному явлению, когда папа взял работу на дом. Это не только означает, что папа взял с работы под мышку кучу документов, и ему надо с ними дома поработать. Мы гораздо шире посмотрим на этот факт. Главное, на что мы хотим обратить ваше внимание, разлюбезные наши слушатели, это влияние папиного состояния на атмосферу в семье и какая тогда возникает погода в доме. Итак, картина первая. Папа пришел с работы злой. Что хорошего он принес с собой? И что с ним случилось? Да просто обычная жизнь. Суета на работе, повседневные дела, что-то не ладится с коллегами, конфликт с партнерами или начальник накричал. А тут сразу астральные паразиты активизировались, которые обычно только и ждут, когда для них лазейка откроется. Прицепились к этой энергии, взгромоздились на папу, и вот весь этот груз папа несет домой. Да, и получается, папа пришел такой взъерошенный, вот с этим вот мешком своих эмоций и соответствующим настроением. И кто же и как должен с ним все это разделить? Разделяет все семья. Но вопрос этот непростой. Потому что все мы знаем, что кроме нашего физического общения, мы общаемся друг с другом еще и на энергетическом уровне. И для того, чтобы не завязывать узлы, энергообмен между людьми должен быть равноценным. Но к отношению в семье это не относится. Здесь работает совсем другой принцип. И энергообмен в семье идет по принципу сообщающихся сосудов, когда каждый член семьи вкладывает свою энергию в общий, можно сказать, котел, и потом точно так же каждый член семьи из этого котла потребляет энергию общую. И здесь становится понятным, что недаром наши предки так тщательно подбирали семейные пары. И требовалось соблюсти такое правило, чтобы супруги питали друг друга равноценно. Потому что таким образом создавалась семья и создавалась среда, в которой человек имеет возможность опериться. Ну, я думаю, и опериться. Ну да, опереться на семью, чтобы опериться и взлететь в жизнь. Но энергия, которую члены семьи вкладывают, должна быть, как я сказала, равноценной. И желательно, чтобы она была созидающей и позитивной. А что происходит в семье, когда папа в таком состоянии несет свою работу в дом? Мы знаем, что у нас у каждого есть негативные программы в нашем поле, у детей в том числе, потому что все-таки на планете Земля не живут безгрешные души, и у нас у всех есть свои задачи на эту жизнь. И эти задачи в основном состоят из того, чтобы освободиться путем различных уроков, освободиться от своего негатива. Так вот, этот негатив, который папа приносит в семью, он цепляет программу, негативную программу детей и активизирует ее. И дети становятся неуправляемые в своем поведении. Ну да, ты права. Действительно, получается, что эта негативная энергия, привнесенная, она является неким ключиком, который вот и включает такое неуправляемое поведение детей, а родители не понимают, почему ни с того ни с сего дети вдруг стали вести себя непредсказуемо, да, они пытаются утихомирить детей, злятся, и тем самым они более добавляют страстей, то есть детей, можно сказать, несет, да, они сами не понимают, что с ними происходит, и капризы начинаются разные, там дети по полу могут валяться, и там они не слышат даже, допустим, маму там совершенно, что мама им говорит. То есть полная неуправляемость получается. Вот такая вот картина поведения складывается. А может, вот такой вопрос у меня еще. Может ли этот привнесенный папой негатив и вот такая бурная эмоциональная неустойчивость родителей работать как порча на детей? Я думаю, что вот то, что ты описала, это как раз и есть порча, которая нанесена ребенку. Потому что, ну, что такое порча? Это ведь не обязательно кто-то что-то целенаправленно, целенамеренно желает нам плохого. Там колдуй баба, колдуй дед, кто-то сидит и специально вот пускает на нас эти негативную энергию. Нет, конечно. Это как раз вот порча – это повреждение энергетического кокона, который есть вокруг человека. И порча на человека может быть нанесена каким-то недобрым взглядом даже. Идем мы по улице, кто-то недобро на нас посмотрел, или кто-то нам вслед что-то сказал. Вот этот негативный посыл, он уже способен пробить наше энергетическое поле, если защитная аура человека, ну, слабая. А тот негатив, который вот мы обсудили, и папа принес такой очень сильный, он, конечно, может пробить ауру ребенка, и дырка в поле получается, и через эту дырку идет утечка энергии. Вот. И она, помимо того, что утечка энергии, он же еще привнес свой негатив в поле ребенка, вот ребенок и сходит с ума, то, что ты видишь. Ну да, и получается, что если еще и ребенок участвует в дополнительном вот таком обсуждении этого негатива в семье, да, то есть варится вот в этой ситуации негативной, привнесенной папой с работы, то получается, что это еще и усугубляется. С одной стороны, ребенок зеркалит родителям вот эту вот негативную ситуацию, которая в родителях находится, вот своим таким непредсказуемым поведением, он показывает, что вот у вас-то внутри, у родителей творится вот то же самое, что сейчас я вот вам тут вытворяю, да. А с другой стороны, вот, да, у него пробито энергетическое поле, вот, и это может сказываться и на здоровье детей. То есть, получается, ни с того ни с сего ребенок может и заболеть. Там подняться температура, там появиться сопли. То есть это как бы отражает внутреннее неприятие этой ситуации уже ребенком через вот болезни, через вот это вот пробитое энергетическое поле. И самое интересное, что мне вот сейчас вот еще такая мысль пришла, что получается даже не только у ребенка пробитое поле, оно в целом пробитое энергетическое поле вот этого кокона семьи получается. И тогда возникают вот какие-то даже в семье уже непонятные стычки, там ссоры и так далее. То есть там как цепная реакция начинается, вот мне так кажется. Да, я думаю, что природа этих явлений как раз вот в том, о чем мы говорим. И папа вместо того, чтобы питать семью своей позитивной энергией, он вкладывает в нее свою негативную энергию. А что он берет из семьи? Он берет из семьи позитивную энергию, накопленную семьей, то есть вот этот общий вклад, который каждый член семьи делает в общую копилку, папа берет оттуда позитивную энергию. А куда он несет эту энергию? Он ее несет в свой бизнес, он питает свой бизнес. Хорошо, если это еще его личный бизнес. А если он работает на дядю, то получается, что позитивная энергия семьи достается дяде. А что остается в семье? В семье остается негатив, который папа принес. И тогда в семье может происходить то, о чем ты говоришь. То есть постоянно непонятные, вот самое главное, ключевое слово, непонятные ситуации негативные, какие-то стычки на пустом месте, ссоры непонятно, от чего они возникают. а они возникают в семье, они возникают, эти стычки в семье, а сама семья, члены семьи, они не могут понять, даже не догадываются, откуда, почему такая нервозность в семье, и почему вдруг какое-то вроде бы нормально сказанное слово вызывает вот такую реакцию. То есть вот оно проявление вот этого негатива, который папа несет в семью. Ну что ж, идем дальше. Картина вторая. А своим ли делом папа занимается? И откуда вообще вот взялся такой негатив? Мы уже сказали о том, что он образовался на работе. А почему он образовался на работе? И может быть еще есть какие-то причины дополнительные? Может быть, посмотрим на более высоком уровне? Я думаю, надо спросить, зачем папа занимается таким делом, которое несет ему стресс? Для чего он работает на такой работе? Потому что нужно зарабатывать деньги. У него цель – купить машину за 2 миллиона, купить компьютер за 200 тысяч. А душа его где? Занят ли папа любимым делом? И вообще, своим ли делом он занимается? Приносит ли ему это занятие удовлетворение? Может быть, оно и является источником негатива? Одна мысль о том, что завтра опять на работу, ввергает папу в дрожь, но машину хочется. И папа оправдывает то, что он занимается нелюбимым делом, необходимостью зарабатывать деньги для семьи. А свой негатив он тоже этим же оправдывает. Я же деньги приношу в дом, я имею право хоть дома расслабиться. Но эти деньги, они неравноценны той энергии, которую он берет из семьи. Здесь приходит образ. Все члены семьи кладут на блюдо яблоки, а папа кладет свои деньги, наполненные энергией бизнеса, то есть той же энергией суеты, нервозности. Он берет энергию из семьи, и ее не хватает детям. И как часто мы видим, что у людей, занятых крупным бизнесом, дети неустроенные. Да, в общем-то, ты действительно права. Эти негативные ситуации возникают еще и потому, что у папы нет внутреннего удовлетворения от своей деятельности. То есть он, получается, живет во внутреннем разладе между задачами и желаниями души и теми желаниями эго, которые он удовлетворяет через эту вот работу. И, возможно, вот проблемы на работе, которые повторяются обычно с еще более сложными ситуациями, да, и разборками периодически, как раз они и говорят ему о том, что он занимается не тем делом, которое ему по душе, и не тем делом, где, допустим, ему дан талант. Да? Вот, например, если папа художник по профессии, и ему нравится писать картины, да, он вроде хочет, а приходится ему работать на дядю, там, да, чтобы семью прокормить, то есть заниматься каким-нибудь строительством, ремонтом, как это часто происходит, или вот это купи-продай, да, а картины он писать там перестал. То есть получается, что он свой талант не отдает. И тогда вот у него вот этот внутренний разлад присутствует, который и говорит о том, что он идет не своей дорогой. И получается, что папа должен осознать и вернуться на свой путь, свое предназначение исполнять. А он задумывается о том, что в семье происходит что-то неладное. Ему эта мысль приходит в голову. Он осознает источник разлада. Ведь если это ему и в голову не приходит, то он и дальше будет идти тем же путем, и ничего не изменится. Ну да, здесь, конечно же, вопрос, задумывается папа или не задумывается. Если, конечно, ты не задумывается, то ты права, он будет и дальше идти, и вряд ли что-то изменится. А надеемся, что наши папы задумываются о том, что что-то происходит не то. И даже если я вот думаю, например, он задумывается, но он как бы боится, что вот эта вот его профессия, его путь по его предназначению может не принести ему обеспечение семье. Да? Вот у него могут возникать такие мысли. Но я думаю, что если он все-таки как бы победит этот страх, да, и все-таки вернется к любимому делу, начнет заниматься тем, что будет радовать душу его, да, то и Вселенная будет помогать ему, и дорога тогда откроется перед человеком. И я так думаю, что со всех сторон будут находиться какие-то помощники. Вот как ты думаешь? Такие примеры, конечно, есть, потому что человек идет своим путем, Вселенная ему предоставляет все возможности. Потому что если посмотреть, опять же, на более высоком уровне, ведь мы здесь, на Земле, для чего живем? Для того, чтобы творить. Мы сотворцы. И мы должны творить, и творить по своему предназначению, потому что в нас заложено. Если человек прекрасный музыкант и может приносить радость своим творчеством, то это самая высшая, по сути, цель его жизни. Не заработать на машину двухэтажную, а работать именно по своему предназначению и приносить радость людям. И эта радость, она будет к нему возвращаться, и есть материальный эквивалент всему этому. Ну что ж, картина третья. Папа вернулся на свой путь и занимается любимым делом. И что тогда в семье? А вот интересно, как все-таки папе понять, какое дело по душе? Одно дело, там папе дан талант, и тогда понятно, по какой дороге должен идти папа. А если нет такого ярко выраженного таланта, как понять, что то дело, которым он занимается, это его дело? Я думаю, что дело, которое ему нравится, это и есть то дело, которое ему по душе. И результат этого дела должен радовать папу. И кроме того, он должен ему приносить удовлетворение, когда он видит, что его труд дает пользу людям. И это может быть не обязательно какое-то большое производство или какой-то большой бизнес. Это может быть как раз то, что сейчас называют средним бизнесом. Это может быть и хлебопекарня, это может быть сапожная мастерская, сейчас их так не хватает. Это может быть и кирпичный заводик. Главное, чтобы людям была польза, и чтобы результат труда папа мог видеть. И тогда какую энергию несет папа домой, если это дело по душе? Ну, я думаю, когда у папы дело по душе, и работают тогда другие, наверное, энергии. Ведь папа находится тогда в потоке, а не против или даже поперек. Он тогда воодушевленный и получает уже поддержку свыше, поддержку от рода. И вот тот озвученный принцип сообщающихся сосудов, о котором мы говорили, да, он в семье работает уже именно на приумножение энергии семьи. И я думаю, что негативной энергии тогда становится меньше, которую папа приносит домой, да. То есть папа уже наполняет семью. Через вот этот поток, в котором он пребывает, идет связь с родом. И дети растут в плодной атмосфере. То есть как бы папа вкладывает уже свою часть энергии в семью. Да? Он не забирает уже из семьи, а именно приносит ее в семью. И через него еще и род добавляет. То есть как бы начинается лад в семье, я так думаю. Да, и дети, купаясь в этой благодатной энергии, они больше времени проводят с папой, они интересуются его делом. И часто вырастая, трудятся вместе с ним, а потом и продолжают его дело. Ну что ж, картина четвертая, заключительная. Папа может быть кем угодно. А мама? Мама может. Ну, конечно, быть берегиней. И раз уж этих людей свело вместе, значит, это зачем-то и кому-то нужно. Кармические связи, о которых мы не раз говорили, здесь явно работают. И поэтому помогать друг другу надо. А с кем папа должен делиться своими неприятностями на работе? Ну, с другом, с братом, конечно, там, с мамой своей. Ну и, конечно же, с женой. А чем может помочь мама? Помимо как создать атмосферу любви в доме. Мама, конечно, может папе помочь, но здесь надо подробнее об этом поговорить. То есть, если папе можно помочь в том случае, если папа осознает или хотя бы задумывается о том, что в семье что-то неладно, тогда они садятся вместе, мама дает какой-то дельный совет, решают, по принципу «одна голова хорошо, а две лучше». И ситуация как-то выравнивается. Потому что если у людей есть желание взаимодействовать, если у людей есть желание понять, что происходит не так, почему происходит не так. Мы же люди, мы всегда можем договориться. Но ситуация сложнее, когда папа не задумывается о том, какую ситуацию в семье он создает своим негативом. Мама может и не знать специфики папиной работы, и поэтому она не способна дать ему какой-то дельный, на его взгляд, совет. А папе кажется, что она просто не хочет вникать, не хочет ему помочь. И возникает тогда у него дополнительное раздражение. И здесь папа выступает уже как настоящий энергетический вампир. Он не желает разобраться в ситуации, он не желает взять ответственность на себя за созданную ситуацию. Он просто сбрасывает на маму свой негатив и просто старается напитаться от мамы как от животворящего источника или как от животворящего родника. И при таком отношении, я думаю, что мамы надолго не хватит. Родник может иссякнуть во всех смыслах. Ну, это понятно. Это как бы все такая долгосрочная перспектива осознания и поддержки. А вот если быстро, как вот мама может успокоить папу? И чем мама может помочь, когда папа пришел и пышет, как самовар, и искры в стороны летят? Во всех случаях нам помогала баня. То есть папу в баню. Ну, а если бани нет, то тогда, наверное, хотя бы в душ, чтобы смыть вот ту негативную энергию, с которой папа пришел. Вода же она все-таки очищает. А уже потом, я думаю, можно и душевно поговорить, и желательно это делать не при детях. То есть не обсуждать при детях проблемы папы. Они не должны в этом участвовать, они не должны слышать, что там происходит, чтобы как бы как можно меньше получать вот этой негативной энергии. Ну, детям можно просто сказать, что папа устал, папе надо отдохнуть. Вот, и не надо нести вообще-то негатив в дом. Об этом, конечно, тоже можно поговорить, что вообще можно за порогом все это оставить, да? Да, потому что с древности наши предки уделяли большое внимание своему дому и чистоте своего дома, и физической, и энергетической чистоте, и защите своего дома. Считалось, что порог дома – это место сакральное. И мы его переступаем и оказываемся в психологическом для себя убежище. Дом – это убежище для человека и от трудностей, и от проблем, от житейских невзгод, от непогоды. Это место, где человек может отдохнуть душой. Поэтому я хочу сказать, давайте хранить чистоту своего дома, не только физическую, но и энергетическую. Давайте не будем нести всякий мусор в свой дом. Да, ты правильно сказала, и поэтому, конечно же, надо и чистить и себя, и чистить и помещение. Ведь не зря же дом тоже чистили от накопившейся негативной энергии. Свечка хорошо помогает. Ну, да, да, в общем-то, бытовая магия в работе может пригодиться по очистке дома, да? Да. Что еще тут можно применить? Ну, свечка очень хорошо, свечка очень кардинально. Свечка выжигает же весь негатив, огонь очищает все. Это та стихия, которая может почистить все. Ну да, огонь, молитвы тоже могут, гимны. Чтобы глубже разобраться в теме нашей передачи, когда папа взял работу на дом, давай еще вот с тобой более детально посмотрим момент, когда папа не осознает все-таки, как влияет на семью вот та негативная энергия, которую он приносит домой с работы. И когда папа еще не осознает, что все его вот эти негативные ситуации на работе, они связаны с тем, что он идет не своим путем. То есть стоит не на своем жизненном пути, и работа, которой он занимается, она не та работа, которая ему по душе. И вот что тут можно подсказать, чтобы вот исправить эту ситуацию? Что делать вообще? Как быть в этой ситуации? Ну, ситуация вот эта, когда папа крутится постоянно в негативе, она тяжелая чем? тем, что когда человек находится в негативе и погружен в эту ситуацию полностью, он очень глубоко в ней, и он не видит ничего вокруг себя, то есть он не видит картину целиком и не может путь выхода из ситуации, не может видеть путь выхода из ситуации. И здесь тогда задача для мамы – помочь папе найти выход. Ведь ты говорила в нашей передаче сегодняшней о том, что если папу с мамой свело вместе, значит, это кому-то нужно, значит, у них такая задача и у них такие обязательства друг перед другом в этой жизни взаимодействовать и помогать друг другу. У них у каждого своя задача в отношении друг друга. У кого-то это помощь, у кого-то это поддержка, у кого-то просто, может быть, папа для мамы является рычагом для того, чтобы мама начала двигаться в духовном направлении. Мы с тобой вот о таких ситуациях подробно рассказывали в наших передачах на кармическую тему. И вот мы опять, получается, что вернулись сюда. То есть папа для мамы является как двигателем ее духовного развития. И мама может помочь папе только в том случае, если она будет эту ситуацию, в которой находится вся семья, рассматривать не с того уровня, на котором они все находятся, а подняться на уровень выше. Подняться на уровень выше и рассматривать ситуацию уже с другого уровня. Тогда у нее горизонты раздвинутся, будет более широкое понимание. Как можно выйти на следующий уровень? Здесь есть всевозможные практики, есть духовные практики, есть молитвенные практики. Уже человек должен решить для себя это сам. Но смотрите, что происходит, когда, допустим, мама все-таки, живя в такой ситуации, и в конце концов ей это все надоедает, и она говорит, да, надо искать выход, надо искать путь выхода из ситуации. И она начинает нарабатывать у себя более высокий уровень энергетики. И мы же говорили о том, что в семье, отношения в семье – это принцип сообщающихся сосудов, когда каждый член семьи может брать вот из этого семейного котла энергии по необходимости, то есть черпать из этого благостного котла энергию для своей, для помощи себе, для своего развития. И вот когда мама идет на уровень выше, нарабатывает более высокий уровень энергетики, она эту энергетику она вкладывает в этот общий котел. И таким образом папа может питаться от этой энергии. И возможно, что тогда у него наступит какое-то прояснение. Ведь почему у человека не происходит что-то в жизни? Либо какая-то информация для него непонятная или вообще бывает абсурдная информация. Потому что он находится совсем на другой частоте вибраций, нежели эта информация более высокого уровня. И он просто не в состоянии подключиться к ней. Отсюда бывает и такие моменты, когда, допустим, идет информация от рода, род старается помочь, земной и небесный и земной род, в том числе, то есть старшие в роду, пытаются помочь как-то члену своего рода, а он не слышит, потому что он вот через этот негатив он опустился уже ниже того уровня, на котором находится весь его род. И когда мама напитает энергией, светлой энергией, вот этот общий семейный котел, возможно, папа, подпитавшись этой энергией, начнет уже слышать что-то, и советы от родичей, и начнет уже видеть ситуацию, в которой он находится, более обширно. Ну и, возможно, ему тогда в голову смогут прийти какие-то светлые мысли, и у него наступит прояснение в мозгу. Да, очень яркая, красочная картина тобой обрисована, и теоретически я с тобой полностью согласна, а вот практически здесь очень все не так-то легко на самом деле в жизни получается. Мама тоже может быть обесточена, у нее тоже может быть нехватка энергии от такой ситуации. Мама, естественно, не железная, на маминых плечах малые дети, там мало-мало меньше, и их там ни один, ни два, а более, да, может быть, такое многодетная семья. И получается, что при недостаточной осознанности папы мама берет на свои хрупкие плечи, возлагает вот эту вот такую вот энергетическую обеспеченность для семьи. Да, понятно, если мама осознанна, она понимает эту ситуацию, в отличие от папы, она может в взять на себя такую ответственность. Как всегда, женщины берут на себя ответственность в самые трудные моменты, да? Вот. Но этого достаточно все-таки, я думаю, сложно будет для мамы. Здесь ей нужно все-таки найти вот ту какую-то, я думаю, тоже энергетическую поддержку, чтобы ей идти дальше, скажем так, идти дальше и вот выйти вот на тот уровень, с которого она может привлечь дополнительную энергию, если ей вот сейчас в этом в быту не хватает энергии, если она устала уже от этой ситуации, например. Лена, вот мы с тобой вот об этом говорим, ты рассказываешь о маме, у меня идет прямо вот из сердечной чакры очень большое сочувствие, очень глубокое сочувствие маме. Я просто чувствую вот эту ситуацию и каково это ей. Но дело в том, что мы же понимаем о том, что эта ситуация, которая происходит в семье, она не в один день образовалась. Это наверняка год, даже не год и даже не два. Это несколько лет, минимум 5 лет вот эта ситуация крутилась и закручивалась. И то есть приходили какие-то ситуации, которые надо было решать, люди просто не решали. А как известно, от этих ситуаций, которые приходят, нельзя отмахнуться, их нельзя просто так вот с руки стряхнуть, как рукавичку. Они будут накапливаться, и когда они накапливаются, они становятся уже, мы об этом тоже говорили, они становятся просто как гири, которые висят на ногах. И с этими гирями человек должен жить в этой жизни. Ведь каждодневные наши заботы житейские, они тоже требуют своего решения. И плюс эти гири нерешенных задач, они никуда от нас не уходят. И ситуация становится все труднее и труднее и труднее. И здесь выход только один. Либо рвануться изо всех сил, сверх своих сил, сверх своих возможностей сделать такой рывок. И тогда вот рванувшись энергетически, ты встанешь на ступеньку выше, и твое развитие уже пойдет по спирали. Потому что мы знаем, что все развитие идет только по спирали. Когда человек ходит по кругу, это не развитие, это просто хождение по кругу и натыкание, наталкивание на одни и те же ситуации, которые в конце концов выливаются вот в то, о чем мы сейчас говорим. Да, ну я думаю, что еще может быть в поддержку, может быть, семейный круг, да, вот если собрать семейный круг широкого состава, не только вот там мама, папа вдвоем будут решать, да, ситуацию, но бабушки, дедушки присоединятся, там живые родственники более старшего поколения, вот, и, возможно, даже, да, вот обращение к роду тоже в помощь может быть здесь. Возможно, при недостаточной осознанности вот такая поддержка будет тоже в помощь решению этой ситуации. И вот я еще хотела сказать, что молодежь, она, конечно, с одной стороны, прислушивается к таким вот советам, которые мы вещаем, да, им, но с другой стороны, она все-таки пытается себя и оправдывать. Вот, например, когда говоришь им, что не нужно нести негатив дома, а разбираться на стороне, дом должен быть чистый, то можно в ответ услышать, что извините, но мы не роботы, чтобы так вот за порогом оставлять свои эмоции и дальше их там в доме не обсуждать и не выплескивать. То есть существует такое оправдание. Я так думаю, что здесь, конечно, да, ситуация сложная. Я, Лена, соглашусь с этим высказыванием. Да, мы не роботы. Абсолютно верно сказано. Мы не роботы, мы люди. И людям, в отличие от роботов, дано сознание и дан даже вот ум для нашей физической жизни. И человек способен все-таки выйти из этой ситуации, именно если он оставляет свои все эмоции за порогом. Потому что если человек несет свою весь негатив в дом и говорит тем, что я не робот, я имею право на чувства, на эмоции, я имею право на то, чтобы принести это в дом и получить сочувствие, это как раз говорит о слабости человека, это говорит о том, что он не хочет решать свои проблемы, он хочет принести их в дом и получить поддержку, либо утешение, либо жалость какую-то от своих родных, А что такое вот это вот именно утешение, поддержка, вот эта слабость, которую человек проявляет, жалость, которую он хочет получить от своих родных, это не что иное, как желание сдернуть с них энергию. То есть подпитаться их энергией и все, и оставить все так, как есть. Вот это очень удобный подход, который принимают в своей жизни очень многие люди, как правило, к действию, как руководство к действию. И это как раз то, о чем мы говорили на протяжении всей передачи. Никуда это не ведет. Человек именно тем и отличается от робота, что он способен повысить уровень своей осознанности, опять же, то, о чем мы с тобой во всех своих передачах говорим, и способен все-таки решить эту проблему. Да, согласиться с тобой здесь нужно. И я надеюсь, что все-таки наши радиослушатели, и особенно молодые семьи, где могут возникать подобные ситуации, они прислушиваются и прислушаются к советам старших, к советам прозвучавших сегодняшней передачи. В общем, я думаю, нас услышат все-таки и будут действовать правильно. Осознанно, прежде всего осознанно. Вот из таких ситуаций, я думаю, что можно выйти только через осознание и работу в себе в первую очередь. Я, знаешь, здесь хотела бы что добавить. Я бы хотела вот обратиться к нашему виртуальному папе, о котором мы сегодня с тобой так много говорили. Вот. И что можно пожелать папе вот в этой ситуации? Я вспоминаю здесь слова своей бабушки, которая говорила мне: «Семья никогда не пожелает тебе плохого. Семья – это единственное вот во всем этом огромном мире, которое никогда не сделает тебе зло и никогда не пожелает тебе плохого». И я посоветовала бы папе просто довериться своей семье, довериться своему роду, довериться родителям, которые могут что-то подсказать, открыться просто вот искренне и услышать, наконец, то, что ему скажут его родичи. Я думаю, что это будет вот как раз тот мудрый совет, которому, ну, следует последовать в этой ситуации. Да, я поддерживаю твой мудрый совет и тоже присоединяюсь к нему. Я думаю, что на этом мы с тобой можем закончить сегодняшнюю нашу передачу про папу и пожелать всем нашим дорогим радиослушателям хорошей погоды в доме. До свидания, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами было Народное славянское радио. Программа «Давайте поговорим». И мы, ее ведущие, Татьяна Беленко и Елена Сидорович. Всех благ. Штурмовать далеко море посылать.